и было непонятно, что это. Крики белок, его собственное дыхание, шорох одежды мешали слушать, но, несомненно, что-то было. Яркая вспышка ослепила его, стало больно глазам. Это была лампа Морисея, вспыхнувшая теперь далеко впереди. Все, что мог увидеть Дэнни, это скрюченная спина, ввинчивающаяся в грязные стены туннеля. Теперь Дэнни был уверен, что слышал рассерженные крики белок. Естественно, подумал он, внезапно проникшись симпатией к подземникам, что они еще могут думать о нас. Наверняка они считают нас хищниками, несущими смерть и разрушение. Наткнувшись на спину Морисея, он остановился. Тот рявкнул через плечо: «Сволочи, они блокировали его». «Туннель?» «Да, туннели. Довольно крепко. Как им это удается делать?» Внезапно Дэнни охватил какой-то атавистический страх. Запертый. А в другом направлении? Дэнни лег на бок и посмотрел назад. Скрюченный силуэт Спарки вырисовывался на фоне багрового неба планеты. Слава богу, но даже теперь он ощущал одеревенелость мышц шеи от древнего страха человека быть погребенным заживо. И тут он вспомнил, что туннель проходит прямо под канавокопателем. А что, если тяжелая машина провалится в туннель? «Джимми», — крикнул он, — «как ты думаешь, может, стоит вернуться?» «Пожалуй, нам здесь ничего не сделать. А вдруг ребятам повезло больше, чем нам?» Но Капелюшников с остальными был уже наверху. Он помог им вылезти из ямы. Его отряду удалось пройти по туннелю всего 10 метров. А потом туннель тоже был заблокирован. Группа Морисея прошла вдвое больше, но с тем же результатом. Подземники откликнулись на вторжение очень быстро. Несомненно, условия жизни на Клонге научили их действовать именно так. Однако для людей это означало, что добыть образец подземной фауны трудно, и, вероятно, еще труднее будет установить контакт. Дэнни с нежностью подумал о своих воздушных друзьях. Насколько приятнее летать по небу, чем копаться в грязи, как крыса. Капелюшников отряхнул грязь с него, затем со Спарки Гербо. «Послушай, дорогая, — сказал он, — ты возмутительно грязная. Пойдем искупаемся вместе в озере». Девушка с добродушной улыбкой увернулась от его объятий. «Узнаем сначала, чего хочет от нас Гарриет, — сказала она. Гарриет стояла в дверях палатки в 100 метров от них, явно поджидая путешественников, а когда они вошли, с неудовольствием осмотрела их. «Понимаю, полный провал, — заключила она, — и этого следовало ожидать». «Гарриет», — попытался остановить ее Морисей. Она подняла руку. «Но это не важно. Может, вам интересно узнать, что произошло, пока вы копались под землей?» «Гарриет, нас не было всего 20 минут», — взорвался Морисей. «И тем не менее. Во-первых, пришел сигнал с земли. Мы получим подкрепление, и пипы тоже». «Во-вторых...» Она отступила в сторону, позволяя им выйти из палатки. Все снова столпились вокруг нее. Дейл Хаус был ошарашен. Гарриет язвительно проговорила. «Вы хотели поймать подземное существо? Мы нашли его, когда оно воровало наши припасы. Конечно, если бы вы были тут, а не теряли времени на глупости, вы помогли бы нам». Капелюшников взвыл. «Гаша, не тяни. Вы поймали подземника?» «Конечно», — ответила она. «Мы посадили его в одну из клеток Морисея. Он страшно оцарапал меня. Что хорошего можно было ожидать, когда я почти одна?» Они не дали ей закончить, все ворвались в палатку. Затхлый мышиный запах здесь был в 1000 раз сильнее, чем в туннеле. Дейл Хаус почувствовал дурноту от этого запаха. Подземник был длиной почти в 2 метра. Маленькие, близко посаженные глазки над узким длинным носом излучали злобу. Однако стоны подземника вызвали у Дэнни жалость. Подземник грыз железные прутья клетки и одновременно царапал пол когтями. Тело его покрывала короткая шерсть, а 6 сильных мускулистых ног были с острыми когтями. Зубы же у него были почти такими же крепкими, как у акул. Они были такими крепкими, что один из прутьев решетки пленник почти уже перегрыз. При этом он все время жалобно стонал. Сейчас в стае